Глава 26. Ольга. «Пошла вон», — вдруг сказала врач. Я не поняла сначала. Отшатнулась. Думала, не расслышала. Слишком резко был контраст между убитым горем плачущей женщиной и ее пустыми глазами сейчас. «Что?» — переспросила я. «Пошла вон», — четко и раздельно повторила она. Уходила я медленно. Тянула время. Ждала, когда окликнет. «Вернет меня». «Вернет жизнь в меня». Но нет, городок больше не казался пряничным. Казался злым тем, что улыбается, а за спиной держит камень. И люди на его улицах молчат. И поверх белого снега серая крошка с карьера. Я пошла по улице. Долго шла. Пропустила по пути три грузовика, из кузовов которых и сыпалась эта крошка серая. Городок-притворюшка остался за спиной, поднялась на холм. Это еще не настоящая гора. Настоящие впереди снегом усыпаны, соснами утыканы. А между мной и горами черное нутро карьера, которое кормило Шахова металлом и деньгами. Если бы не эта огромная дырка в земле, Шахова бы не принесло в этот городок. Он не сделал бы ребенка своей жене, она не рожала бы со мной в одну ночь. Тогда в моей жизни не было бы Даши. Сердце сжалось от боли. Я не могла представить, как это, без нее, всегда без нее. Но, сказала я себе, я бы ее не знала, это было бы правильно, и моя родная дочь умирала бы на моих руках. И в последний путь провожала бы ее я, умирала бы от тоски по детскому смеху, детским же слезам, которых в моей жизни больше не будет, и все равно была бы благодарна за каждый прожитый вместе день. «Нет», — сказала я, глядя на карьер, технику, людей, которые отсюда муравьями казались. «Я не могу изменить того, что было раньше. Я не хочу грезить о том, что не сбудется. Но я могу изменить то, что будет. За этим я здесь. Я не уеду». Вернулась обратно, когда зимние сумерки уже наступали. Декабрьские дни коротки. Вошла к себе, не включая свет, и не раздеваясь, села на кровать. Сижу и набираю сил для следующего шага. В голове пусто. Ни одной мысли вообще. Ни дельной, ни какой-нибудь, хотя бы самой завалящей. В комнате темно, но за окном фонарь. Его свет отражается от кукольных глаз. И мне снова кажется, что куклы сидят рядышком и наблюдают за мной. Ждут. И мне снова не страшно. В дверь постучали. Я никого не ждала. Никого здесь не знаю. Вставать не хочется. Пытаюсь вспомнить, заперла ли дверь. Не помню. Дверь открылась. Стало быть, нет. В моей комнатке по-хозяйски вошел стылый воздух. Следом за ним фигура в шубе. Замотанная шаль. Так что в темноте и не угадать, человек ли, медведь ли забрел. «Сидишь?» «Сижу», — согласилась я. Щелкнул свет, и я, ослепленная, заморгала часто-часто. Хозяйка стоит, на плечах снег, на шале тоже. Видимо, метет. «Городок-то у нас маленький», — сказала она. 20 000 населения нет. Почти все друг друга знают. Да и не случается толком ничего. И когда случается, то это запоминается. Поняла теперь. Она знает все. Весь день, наверное, город сплетнями бурлил. Как же? Та, что ребенка украла, вернулась. И носит же таких земля. Я знала, что такое маленький город. Я сама в таком выросла. Выгоните меня теперь. Она руками всплеснула. Смешно, карикатурно. Совсем бестолковая. Куда же я тебя зимой? Да и не я тебе судья. Мне своих грехов хватает. А зачем пришли? Села на единственный стул, вытянула ноги в валенках, посмотрела на меня головой, покачала укоризненно. А чтобы ты не сидела тут в темноте, под лежачий камень вода не течет. Не знаю я, что у вас там 6 лет назад было. Да, если честно, и знать не хочу. Знаю только, что Васильевна мне плохого ничего не сделала. Да и никому здесь. Второго сына она мне принимала. Теперь лоб уже здоровый. В институте учится. И что мне делать? Хмыкнула. А потом в карман полезла. Достала бутылку. С гулким грохотом поставила на стол. Я не знаю, как дела расследовать. А как говорить? Знаю. Иди к ней. Бутылку возьми. Улицу мою пройди до церкви. Потом поверни. Третий дом ее по правой стороне. И ушла. Я с сомнением посмотрела на бутылку, а потом встала и тоже в карман ее засунула. На улице и правда метет очень. Пока дошла до церкви, вся замерзла, повернула. Перед третьим домом стояла так долго, что ноги снегом замело, чуть в сугроб не превратилась. Потом все же решилась и пошла стучать. «Опять ты?» – спросила Ерофеева. «Опять? Не уйду больше». «Ешь ты какая! Ну, заходи. Чистый, уютный домик». Валенки у дверей поставила, с них сразу воды натекло. Ладони у меня розовые, замерзшие. Прошла за хозяйкой. На кухне села, куда себя девать не знаю. Потом бутылку достала, на стол поставила. «Ешь ты», — снова повторила она. Не знаю, что было в той бутылке, но оно явно было крепче водки. Через полчаса меня немного подташнивало, в ушах звенело тонко. Но это не самая большая жертва, на которую я шла. Перетерплю. Главное, она говорит. Неважно даже что. Пусть говорит только. Не останавливается. Если бы знала я, уехала бы. Не стала бы. Настя, мать, ты ее не знаешь. Раньше-то королевой была. Карьера их. Стало быть, весь городок тоже. Даже когда все разваливаться стало и народ разбегался, все мужики у них работали. Потом Шахов приехал. Перекупил. Они, оказывается, все в долгах были. Перезаложено, так и остались ни с чем. А королевские замашки так и никуда не делись. Молчание. Стопки. Хрустящий, пахнущий смородиновым листом соленый огурец. Тонкие полоски сала с розовыми мясными прожилками. Присыпанные перцем и блестящими на свету крупинками соли. Пью холодную воду. Пытаюсь унять жжение в горле. Я тогда еще подумала, не к добру все. Обнищали. Девочка их из города приехала. Отец пьяный у магазина в блевотине лежит. А она нос задрамши ходит. Не говорила ни с кем. А потом замуж и выскочила. Я уж выдохнула. Уедет, и хорошо. К тому времени уж мамка ее с отцом померли. Брат уехал. А она рожать сюда приехала. В мою смену еще. Ту ночь я помнила хорошо. Страшно. Боль такая, что словами не передать, не описать. И думаешь только о том, чтобы кончилось все скорее. И страшно. Потому что говорили, вне твоего живота малышка долго не проживет, поэтому терпеть буду. Но пусть только остается внутри. А Настя щебетала. Ей было не страшно. Она не выглядела нищей королевой. Она была милой. Пусть я и ненавидела ее за то, что она с таким счастьем ждет свое дитя. «Имя придумала?» – спрашивала она меня. А я зубы стискиваю и терплю очередную схватку. Отрицательно головой качаю. «Как так? Я уже давно. Сразу девочку хотела. Повезло мне». А имя я придумала только тогда, когда узнала, что Дашка не умрет. Дарья она. Подарок судьбы. Придумала тогда, когда унесла ее так далеко, что, казалось, не найдет больше никто и никогда. Глаза закрываю. Качает. Забористая жидкость в этой бутылке. В ту ночь возвращаюсь снова и снова. Вспоминаю первый крик своего ребенка, как завернули ее в пеленку и рядом со мной в кювес. Она ворочалась там тихонько, не плакала, а мне капельницу в руку. Крови много потеряла. Я уснула. Когда проснулась, Дашка словно ждала. Смотрела на меня так внимательно из вороха пеленок. Это уже точно была Даша. Я это четко понимала. Значит, подмена произошла в первые же часы. «Думала, в петлю полезу», — продолжала говорить моя собеседница. «Никто этого не делал. Я даже стала верить, что ты не я. Да кому это нужно? Настя за свою кровь кого хочешь убьет. Элита, мать ее. Только у тебя причина была». «Спасибо», — сказала я. «Я пойду. Спасибо». Метель утихла. Я скатала снежок и укусила его за белый студеный бок. Зубы заломило от холода. Я подумала, отсутствие вестей тоже весть. Я знаю, куда я пойду дальше.